У них все по графам. Вот если бы я вздумал отстаивать Петена, это показалось бы соответствующим моему положению. Я был переводчиком при одном тяжелом разговоре Фаржа с Фадеевым. Ив возмущался. На заседании бюро публично оскорбляли секретаря Совета мира Дарра. Я рассказывал, что американского пастора заподозрили в шпионаже. Слухи пошли из Китая и дошли до Сталина. Фарж говорил: «Я уйду из движения. Если у вас есть факты, расскажите мне. Но нельзя говорить о защите гуманизма и одновременно обижать ничего не понимающего человека». Потом я сказал Фаржу: «Напрасно вы накинулись на Фадеева». Он не дал мне договорить. «Вы думаете, я этого не понимаю? Я поддерживаю мирные предложения Сталина, я с ними согласен. Я возражаю на антисоветские статьи о вашей внутренней политике. Я не знаю, что у вас делается, но я знаю авторов статей. Это растленные перья. Но с Дарром дело другое. Я его знаю. И пока не докажут, что он в чем-либо виноват, я буду его защищать». Да, второго такого кота я не встречал. Была в нем еще черта, которая меня всегда восхищала. Мы часто проводили вечера в Праге. И вот раз он мне начал рассказывать о Распае. Моя ранняя молодость прошла на бульваре Распай. Но я не знал в точности, кем он был. Герцен о нем упоминал как об одном из революционеров 48-го года. А кто-то мне сказал, что Распай был ученым-химиком. Фарш обожал Прованс и знал историю множества провансальцев. Он начал мне рассказывать о Распае, который родился в городке Карпентрас. Ему было 18 лет, когда его приговорили к смерти. Это были месяцы белого террора. Ему удалось скрыться. Он работал как ученый, без лабораторий, без инструментов. Он открыл роль сахара в организме за 40 лет до Клода Бернара, значение микробов задолго до Пастера. Но никто не хотел слушать о его открытиях. Он слыл чудаком. В 1830 году он сражался на баррикадах за свободу. Новый король предложил ему службу. Распай отказался. Тогда король приказал его арестовать. В тюрьме он работал над книгой о химии. В мае 1848 года он вел рабочих, которые ворвались в зал, где заседало учредительное собрание. Рабочие требовали права на труд. Распая приговорили к 6 годам тюремного заключения. Он работал в тюрьме над книгой о биологии. Когда он вышел на свободу, ему пришлось эмигрировать в Бельгию. Он вернулся во Францию накануне франко-прусской войны. Ткачи Леона его выбрали в парламент. В 1874 году ему был 81 год, и его присудили к 2 годам заключения за прославление Парижской коммуны. Он умер в возрасте 85 лет. Фарш мне рассказывал о нем с восхищением. Наверное, он чувствовал свое душевное родство с вечным мятежником, с социалистом утопического толка, с ученым, открытия которого проходили бесследно. Он повторял: «Это душевная щедрость Прованса». Позднее, уже после смерти Фаржа, я нашел у Ламартина, который был умеренным либералом и противником Распая, такие слова о нем. Он заражал народ своим фанатизмом надежды, не примешивая к нему ненависти. Вот почему я вспомнил сейчас рассказ Фаржа о Распае. Фанатизм Фаржу был чужд. Но в одном его можно было назвать фанатиком — в надежде. Как бы ни была горька действительность, Фарш всегда надеялся, что правда восторжествует, и своей надеждой заражал других. 6 февраля 1934 года фашисты в Париже вышли на улицы. 9 февраля Фарш создал в Гренобле комитет бдительности. С ним были два его друга. Трое. Комитет призвал жителей Гренобля прийти на демонстрацию. 11 февраля 30 тысяч гренобльцев вышли защищать республику. В 1948 году Фарш пригласил бывших участников сопротивления собраться и создать организацию, способную отстоять свободу и мир. Пришло очень мало людей. Фарш говорил, что у них нет денег на газету, даже на листовки. Каждый должен говорить всюду, где может, и Фарш вложил столько надежды в свои слова, —